Коли не объявится сам, так и почнем по Москве шарить. А в сыскной приказ заявлять не хочешь? Заявить-то можно, да толк-то какой в том будет? Аль ты не знаешь, как у нас в сыскном розыске делают? Коли деньги у тебя пропали, еще, может, отыщут, потому половину из них себе возьмут. Ну, а человека искать не станут. Нет, Мишук, мы уж лучше с тобой сами распорядимся. И приятели покончили на этом разговор о пропавшем друге, решив переждать 2 дня, а затем приняться за его розыски. Вильяминов посидел еще немного и затем отправился в казармы, а Василий Матвеевич поехал к своей невесте. Все время, пока он сидел с нею, он почти не думал об исчезновении Синявина. Но стоило только ему проститься с молодой девушкой и отправиться домой, как тревожившие его утром мысли появились снова. «И куда он мог только деваться?» — подумал Борятинский, медленно подергивая вожжами и даже не замечая того, что лошадь, бежавшая легкой рысцой, постепенно перешла на шаг. «Вот уж не чаял я такой напасти. Нечто и впрямь, он только на охоту куда отправился». «Да нет, быть того не может», — быстро возразил он сам себе. «Без нас он допрежь шагу не делал, да и теперь не сделает». «Нет, тут что-то не то». «Должно, и впрямь попался Сашуха в разбойничьи руки. Только как же это они с таким молодцом управились?» Подъехал он к дому, когда уже совсем стемнело. Ночь была темная, хотя и светила луна, но небо было закутано облаками, которые только изредка прорывались на том месте, где горел ее бледный серп. И казалось, что не облака скользят мимо луны, а она сама несется по небу, прорезая своим острым серпом волнистую ткань туч. Борятинский остановил свою лошадь у самых ворот, вылез из одноколки и нетерпеливо постучал кулаком в калитку. Его, очевидно, ждали, потому что за калиткой тотчас же зашмыгали шаги, а через некоторое мгновение загремел засов. Но калитка не успела распахнуться, как перед Василием Матвеевичем выросла чья-то сгорбленная фигурка, вынурнувшая из мрака, надвинувшегося со всех сторон и заполнившего собой все воздушное пространство. Это было так неожиданно, что Борятинский изумленно отшатнулся и невольно схватился рукой за эфес своей сабли. Невзрачная фигурка между тем подвинулась еще ближе и, отвесив почтительный поклон, заговорила: «Не обессудьте, ваше сиятельство, что в разговор с вами вступаю. Дело до вас есть. И большой важности дело». «Что такое? Сказывай». «Чай, ведомо вам, что господин поручик Синявин изволил из дома отлучиться». Василий Матвеевич, услышав фамилию Синявина, положительно обрадовался этому таинственному вестнику, даже испугавшему его своим неожиданным появлением, и быстро спросил: «Ты от Александра Ивановича? Где он? Куда он провалился?» «Так точно-с, от их милости», — подтвердил старичок. «Случилась с господином поручиком большая неприятность. Изволили они в вертушку попасть, проигрались. И теперь их без того не отпускают, покелича свой долг не отдадут». Смутное подозрение шевельнулось в душе Борятинского. Он знал, что Синявин иногда любит перекинуться в картишки, но в то же время знал его за человека, не способного увлечься игрой и тем более в вертушке, как назывались прежде мелкие игорные притоны, кое-где ютившиеся по окраинам Москвы. Но в то же самое время тон старичка был очень искренен, и Борятинский подумал про себя: может, и вправду Сашуха попал в обделку. Затянули малого какие-нибудь благоприятели, да и бросили. У нашего брата такая повадка есть. И он снова спросил старичка: «А много должен-то он?» «Да порядочно. Червоных 20, а то и поболе. Очень на вас, господин Синявин, просили из беды вызволить». Борятинский подумал с минуту, затем крикнул конюху, и в это время уже отворившему ворота и вводившему лошадь во двор, чтобы он не распрягал лошадь, и снова обратился к старичку: «А далеко эта вертушка-то?» «Не близко-с. Почитай, за Сущевым, близ Напрудного». Василий Матвеевич не стал больше расспрашивать. Он опять уселся в таратайку и крикнул конюху: «Скажи Иван дядюшке, чтобы он не дожидался меня ужинать, а пусть ко мне в опочивальню кусок холодной дичины поставит. Как вернусь, чтобы пожевать, что было». «Ну, старина», — сказал он, обращаясь к старичку, — «влезай-ка сюда, да и поедем». Старичок не заставил повторять предложение и торопливо влез в таратайку. Борятинский хлестнул лошадь вожжами, она подхватила крупную рысью и понесла таратайку в непроглядную тьму ночи.